Глава 23. Море Тета. Для тела Холрейда были приготовлены носилки. Старый маршал и Крет были предупреждены и ничему не удивлялись. Узники резервации умели держать молчание, не испытывали страха перед смертью и безгранично доверяли принцу, посланному богиней. Затем было занято тело старшего офицера, командовавшего охранниками, доставившими в яму вечернюю пищу. А кардистанский офицер Холрид спокойно приказал поднять носилки с безжизненным телом. Двое дюжих стражников выполнили команду. Остальные молча последовали за ним. Потом они шли по длинным коридорам, где было много охранников, и воздух переполнял малопривлекательный запах пищи. Один из коридоров в этом лабиринте раздваивался, как язык змеи. Почти все стражники и прислуга сворачивали влево, но Холрид приказал нести свое тело в правый коридор. Очутившись перед дверью, офицер распахнул ее и приказал нести носилки с телом дальше. Охранники с носилками стали спускаться по лестнице. Другой офицер внизу встал, глянул на тело, освещаемое тусклым светом факелов. Он не успел произнести ни слова. Сущность Холрейда перетекала в его мозг. Офицер крикнул командиру охранников, носивших пищу. «Веди своих обратно! Эти с носилками вернутся потом!» Он направился дальше, минуя столы, за которыми люди пили какую-то бледно-пурпурную жидкость, похожую на виноградный сок или вино. Холрид заметил у больших дверей напыщенного субъекта. За этой дверью выход. Субъект без сопротивления позволил завладеть своим мозгом. Он суетился, отсылая офицера, чуть не поскользнулся на ступеньках крыльца, но стражники с копьями в струнку вытянулись перед этим вельможей. Они вышли на улицу и пошли вдоль стены. Стена. Внешняя стена резервации. Сознание Холрейда встрепенулось. Один из тех, кто ходил по стене, наблюдал за узниками. С ухмылкой глянул на носилки с безжизненным телом пта. Свобода. Осмотревшись по сторонам, Холрид приказал стражникам: «Несите его вниз по этой улице. Ну что уставились? Там есть повозка, которая заберет эту падаль». Он шагал уверенно, внимательно изучая все, что попадалось на пути, пытаясь в полумраке выяснить, куда ведет дорога. Стена, за которой была страшная арена и толпы гладиаторов, окружала огромный холм. Слева у подножия холма виднелись редкие дома и целая сеть дорог, ведущих к городу, за которыми виднелась гавань, заполненная кораблями. Город не привлек внимания, а вот гавань... Добраться туда можно быстро. Надо завладеть телом капитана корабля и... Нет, нетерпение нарастало. Могущественные способности проникать в любое тело дают возможность завладеть скриром. Плавание на корабле – это потеря времени. Как хорошо, что ни одна из армий не вооружена зенитными орудиями. Мысль оборвалась, когда Холрид увидел, что стена уже далеко и вокруг никого нет. Он остановился и приказал носильщикам: «Бросьте его там, в кустах, подальше от глаз, а носилки унесите обратно». Стражники возвращались по дороге с обычной для людей их профессии уверенностью, что все произошедшее вполне естественно, и они точно выполнили приказания старших по званию. Как только они исчезли из виду, вельможа направился по их следам. Холрид довел его вдоль стены до того крыльца, где проник в его мозг, открыл дверь и громко крикнул: «Без меня ничего не случилось!» Он не стал выслушивать заискивающие рапорты, что все в порядке, пьяных нет и так далее. Холрид уже был в теле пта. Ухмыльнувшись, он вскочил на ноги и быстро направился к подножию холма. Здесь не было никаких строений, свет факелов со стены сюда не доходил. Наступившая ночь сулила удачу. Идя по дороге, Холлоуэй пытался представить ощущения людей, в которых входило его сознание. Испытывают ли они страх от потери возможности управлять телом, речью, мыслями? Думают ли они вообще в это время? Наверняка офицеры, помогавшие Пта выбраться из резервации, смутно помнят свои действия. Он старался организовать свой побег самым естественным образом. Даже если сама Энизия будет расспрашивать об этом случае, то они не смогут раскрыть ей истину. Поздно вечером забрали труп из ямы, унесли подальше и выбросили, а утром его склевали с криры. Ничего необычного не произошло. Все офицеры могли убедить себя, что действовали по своей воле. В глубине души Холлоуэй надеялся, что так и случится. Он свернул на одну из тропинок, которая вела к зданию, похожему на ферму. До наступления полной темноты оставалось не более получаса. Уловив в одной из ферм движение, Холлоуэй направился туда. Открыть дверь загона для скрира было непросто. Наконец удалось сдвинуть засов с места и проникнуть внутрь. Пара пылающих глаз раскачивалась в темноте. Жесткие перья птицы зловеще шуршали. Сдерживая нетерпение, Холрид приблизился к скриру. Тот вел себя спокойно и не сопротивлялся неумелым попыткам закрепить седло и удила. Домашние скриры вели себя совсем не так, как боевые убийцы. Труднее всего оказалось забраться на спину птицы и сделать это без помощников. Только с третьей попытки Холрейду удалось очутиться в седле. Взлетев, птица сделала круг над родным двором, залитым холодным светом луны, и послушно направилась к побережью моря Тета. Только утром впереди показалась земля. Лес начинался у самого берега. Казалось, среди холмов и нескончаемого леса нет и признаков жилья. Холрейд уже 2 часа летел над землей со скоростью не меньше 100 миль в час. Он думал, где лучше спрятать свое тело, когда дух направится в Нушерван. Внезапно необычная мысль пришла в голову. Он оглянулся на огромный хвост скрира. Пусть птица летит над лесом. Он может привязать себя к седлу и получит несколько часов свободы духа от особого риска. Через минуту его тело осталось далеко позади. Сущность Холрейда устремилась в пространство. Полет сквозь пространство был уже знаком. При переходе в тела людей там, в резервации, он не успевал ощутить движение. Сейчас его обуяла жажда полета, свобода маневра. Насладившись, он попытался остановиться и ощутить дыхание пространства. Но вокруг не было ни света, ни воздуха. Душа не могла ощущать пространство. Вселенная черна и пуста для нее. Он вернулся в свое тело, попытался успокоить волнение и понял, что птица продолжает спокойно лететь в сторону Нушервана. Что нужно сейчас делать? Как это узнать? О чем говорила Энизия? Что свою истинную сущность нельзя познать до конца, пока она связана с телом? Он помнил первое посещение царства тьмы. Сущность должна быть способна управлять телом, находясь вне его. Может быть, мешает высота? Или этот вид божественного проявления сейчас недоступен для Пта? Он заставил себя взглянуть вниз. Сплошной лес, ни города, ни реки, ни озера. Сущность Холрейда устремилась в пространство, но не туда, куда продолжало лететь его тело. Наконец, появилось ощущение опоры. Он спускался ниже. И чувство давления усиливалось. Оно знакомо. Вода. Впервые божественный дух, покинувший тело, ощущал что-то кроме собственных мыслей. Он над морем Тета. Проверив свою догадку, Холрид заспешил обратно. Должно быть, он летел близко к поверхности. Ощущение опоры духа исчезло внезапно. Земля. Тело другого человека можно ощутить в полете так же, как воду. Надо только преодолеть много сотен миль до столицы Нуширвана. Холрид точно ощутил скопление людей и реку. Снизившись, он чувствовал присутствие живых тел. Он выбрал ближайшее, устремился в него и ощутил потрясение, подобное шоку от удара электрическим разрядом. Женщина. «Надо быть осторожнее», – подумал Холрид. Раньше, когда он устремлялся по прямой в тела людей, которых мог видеть, такие ошибки были невозможны. Сейчас сознание улавливало только слабые сигналы, не различая при этом пол, возраст и даже местонахождение человека. Следующая попытка Холрида была не такой опрометчивой. Он приблизился к источнику ощущения жизни достаточно близко. Не ощутив чужой ауры или сопротивления, он вошел в тело, став чиновником мелкой конторы, перебиравшим бумаги на своем столе. Из этих бумаг следовало, что столица расположена в 25 канбах севернее. Следующее тело принадлежало солдату, идущему по торговой улице на окраине столицы Катахей. Холрид продолжал путь к центру города вместе с солдатом несколько минут. Его мозг должен привыкнуть к ярким краскам, детским крикам, запахам города. Затем, став усатым молодым человеком крупного телосложения, служившим песцом во дворе Нушира, он узнал, что владыка страны беседует в своих покоях с женой Калией. Уводя песца из покоев Нушира, Холрид вспомнил младшую жену владыки Нуширвана. Она такая же светловолосая, как и Низия, но не так зла. Спустя минуту он уже смотрел на Калию глазами Нушира, которая продолжала говорить со своим мужем. «Надо ввести во всех замках, крепостях и укреплениях новый порядок. Пусть женщины живут отдельно от военных мужчин и не владеют оружием. Они должны молиться за мужей, надо отправить посланников к вождям мятежников. В первую очередь к маршалу Маарику, а Илику, Ларга, Сарату, Клауду. Предложи им освобождение через нашу страну. Объясни, что ты не в состоянии противостоять Зарт-Аккардистанской, которая действует заодно с Инзией». Холрид положил руку на плечо младшей жены Нушира и мягко произнес. «Повремени с наставлениями, Лоан. Я прибыл договориться о встрече с тобой. Где мы можем повидаться, находясь в своих телах?» Сказав это, он широко улыбнулся и стал ждать ответа.